Глава 16. О вкусах не спорят. Стиви. Лейни нарочно подстроила, чтобы мне подъехать к Алексу. Я намеревалась незаметно войти и быстро выйти, чтобы не встречаться с братом. Я не отвечала Эрджею целый день, еще не остыв после разговора. Вот Лейни и придумала затею с Коди. Ну и, разумеется, едва я переступила порог, Эрджей от меня не отходил. Он одним махом удесятерил мои раздражения и смущения, представив гостям, как свою малютку-сестру, обнимая при этом меня за плечи и обводя нехорошим взглядом, пусть и с улыбкой, всех этих рослых парней. Сгорая от неловкости, я едва не съязвила, что малютки обычно не имеют заметной груди и университетского диплома. К счастью, у меня была веская причина уйти, но по дороге к выходу я наткнулась на Бишопа. В костюмных брюках и рубашке Пола. Вот не подозревала, что подобное сочетание может разом согреть изнутри мои сокровенные места. А еще от Бишопа очень хорошо пахло. Это еще больше разожгло во мне злость на Эрджея с его дебильным зерном сомнения. Бишоп, по-моему, не станет так замысловато париться единственно ради того, чтобы кому-нибудь насолить. «И почему вы, парни, такие сложные?» — спросила я Коди, переодевая его в пижамку. В ответ Коди бойко залопотал. Уже можно было различить отдельные, осмысленные слова, и мордашка у него была пресерьезная, будто племянник и впрямь давал мне совет. Когда с переодеванием было покончено, я покормила малыша на ночь и почитала книжку, а потом благополучно уложила. Время было уже позднее, поэтому Коди заснул, не успев покапризничать. Включив радио-няню, я пошла вниз с единственным желанием расслабиться. В холодильнике оказалось полно моей любимой еды, и лежала записка торопливым почерком Эрджея с просьбой не стесняться и угощаться. Я налила себе стакан дорогого органического свежевыжатого грейпфрутового сока, выбрала что повкуснее и плюхнулась перед телевизором. Минут 20 я бездумно переключала каналы, то и дело возвращаясь мыслями к Бишопу, который сейчас всего в паре домов от меня веселится в компании семейных и почти семейных товарищей. Небось, чувствует себя не в своей тарелке. Бишоп не любитель тусовок и пустых разговоров, и у него нет такта. Я улыбнулась, представив, что он способен брякнуть в простоте сердца. Джоуи никогда не умел достойно себя вести в компании известных хоккеистов. В те считанные разы, когда ему доводилось общаться с товарищами моего брата, Джоуи лез из кожи вон, отчего за него становилось стыдно и противно. Даже с другого конца города Джоуи словно уловил, что я о нем вспомнила. На дисплее мобильного высветилось его имя. Завтра придется с ним общаться. Отчего я вовсе не в восторге. Не успела я прочесть сообщение, как охранная система предупреждающе пискнула, и входная дверь открылась и закрылась. «Это я», — тихо предупредила Лейни из коридора. Через минуту она вошла в кухню. «Коди спит?» «Спит?» «Капризничал?» Лейни стянула куртку и повесила на спинку одного из стульев, шеренгой выставленных у кухонного острова. Еще как. Выкушал свою бутылочку, позволил почитать ему сказку, затем сказал мне, что устал, и потребовал с ним прилечь, пока он будет засыпать. Лейни улыбнулась, открыла холодильник и что-то достала. Вот интересно, второй получится таким же беспроблемным. Тьфу-тьфу, хоть бы да. Лейни открыла бутылку пива, разлила в два бокала и добавила грейпфрутового сока. Передав мне один бокал, она присела на край дивана. «Эрджей считает, ты на него еще сердишься». Я пожала плечами. Он уверен, что все в мире вращается исключительно вокруг его особы. Лейни кивнула и улыбнулась в край бокала. Часто так оно и есть. Я округлила глаза. Даже не начинай. Бишоп не собирается через меня поквитаться с Эрджеем. У нас взаимовыгодная договоренность. Каждый что-то получает для себя. Брови Лейни приподнялись. У парня личная клюшка чуть ли не пополам переломана. С ней пока не поиграть, если ты на это намекаешь. Улыбка Лейни стала шире. Ну, о том, что это произойдет, волнуется твой брат. Не его собачье дело, кого я трахаю. Я согласна, но у них с Бишопом давняя история упорного соперничества, а ты только что избавилась от неудачных отношений, поэтому беспокойство Эрджея нельзя назвать беспочвенным. Я со вздохом откинула голову, уставившись на работающий потолочный вентилятор. Ненавижу, когда ты так делаешь. Рассуждаю разумно. Я чуть повернула лицо, чтобы эффективнее пепелить невестку взглядом. Вызываешь во мне чувство вины за то, что я зла на Эрджея. Ты не присутствовала при давешнем разговоре. Он практически приказал мне не встречаться с Бишопом, что, во-первых, просто смешно, а во-вторых, этого нет и в помине. Можно было обойтись без сцен. Лейни изогнула безукоризненную бровь. В шоколадных глазах плясало веселье. «Стиви, ну кого ты дурачишь? Уж точно не меня!» «Это ты о чем?» Я чуть не поморщилась, как фальшиво у меня вышло. «Бишоп, красивый парень, вы проводите вместе много времени. К тому же я видела, как он на тебя смотрит». «И как же Бишоп на меня смотрит?» Как можно небрежнее спросила я, хотя мне вдруг стало не на шутку любопытно. Я уже убедила себя, что весь наш флирт происходил исключительно в моем воображении и явился результатом зашкаливающего тестостерона у Бишопа и его временной неспособности справиться со своими силами. «Как будто хочет взять тебя за руку». Лейни сделала паузу, и ее глаза расширились при виде моих вытаращенных. «И засунуть себе в штаны». Я невольно расхохоталась, крикнув: «Лейни!» Невестка пожала плечами. «Правда, правда. Ему ужасно хочется сделать и то, и другое. Сейчас там у него щупать нечего. Но это же не навсегда. Все равно между нами ничего нет». «Пока». На столе зажужжал мобильный. Мы с Лейни посмотрели на осветившийся дисплей. Я ожидала, что это Бишоп прислал очередное сообщение. Узнать, буду ли я с ним работать. Я ведь не дала прямого ответа. Но это оказался не Бишоп, а снова Джоуи. Лейни кивнула на жужжащий девайс. «Что происходит?» «Ничего. Окажется, будто ты готова взорвать телефон силой взгляда. Рискну сказать, что я тебе не верю». «Он по-прежнему уверен, что мы можем быть вместе». «Ты тоже об этом подумываешь?» «Нет, ни под каким видом. Я никогда не сойдусь с ним снова». «А ему ты об этом сказала?» Я помолчала. Вообще это должно быть очевидно, но объясняться я с Джоуи еще не объяснялась, уходя от любого общения. Угадав мой дискомфорт, Лейни продолжала. «Работать с ним в одной клинике наверняка нелегко. Ничего, я редко его вижу. Мне действительно удавалось его почти избегать». «Слушай, ощущать грусть или там тяжесть на душе абсолютно нормально. Ты от многого отказалась, чтобы переехать в Сиэтл, но все пошло не так, как ты планировала». Я потягивала пиво с соком, стараясь не слишком живо вспоминать, что я застала, войдя в нашу сиэтлскую квартиру. «Ну, хоть я не успела с ним съехаться, а уже потом обнаружить, что он мне изменяет». Лени чуть улыбнулась. «От этого не легче». Экран осветился от нового сообщения от Джоуи. Я перевернула телефон, чтобы не видеть этого непотребства. «Да уж. Если хочешь мое мнение, ваше с Бишопом общение просто находка. пусть даже сугубо для его реабилитации. «Можешь убедить в этом Эр-Джея? Ради меня?» Лейни рассмеялась. «Попробую, но сомневаюсь, что получится». Она долго смотрела в свой бокал, прежде чем подняла глаза на меня. Ее взгляд был мягким и проницательным. «Твой брат носит в себе огромное чувство вины. Он никак не может до конца простить себе прошлые ошибки. И это выливается в беспокойство за других и чрезмерную опеку. Ему нужно научиться отпускать прошлое, но ведь и тебе не лишне над этим поработать. Он до сих пор казнит себя за старые грехи. Хотя юнец, только-только попавший в НХЛ, и сегодняшний Эр-Джей — это два разных человека». Лейни говорила правду. Эр-Джей не тащит меня силком на свои матчи, всячески ограждает от внимания прессы и соцсетей. А с женой он сама нежность. Просто надышаться на нее не может. До сих пор по уши влюбленный, как в первый день. Все старается загладить вынужденную разлуку после лета на Аляске. Все это автоматически переносится и на меня. Коди завозился в кроватке, и мы одновременно посмотрели на детский монитор, выжидая, заснет мальчик снова или нет. «Па!» — сонно позвал Коди. Лени улыбнулась углом рта. «Будто знает, что папы нет дома. Пойду проведаю моего маленького мужичка. Давай, а я лягу спать». Проходя мимо, Лени дружески стиснула мне руку. «Стиви, я всегда рядом, в любом качестве. Сестры, конфидентки, посредника между тобой и Эр-Джеем. Мы с ним тебя безмерно любим». «Спасибо», — сипло отозвалась я, справляясь с комком в горле. «Я вас тоже люблю». Утром я проснулась рано, вместе с Коди. Эр-Джей вернулся домой только в 12:00, и они с Лейней затеяли плотный завтрак с беконом, яичницей и картофельными оладьями. Я в кухню не совалась, потому что молодые супруги обожают прикасаться друг к другу, и я не хотела подглядывать. Когда завтрак был съеден до крошки, я, Эр-Джей и Коди пошли гулять. Мы поставили хоккейные ворота, и Эр-Джей был вратарем, пока мы с Коди пытались забить ему гол. Я от души веселилась, понемногу оттаивая. Вышла Лейни и забрала Коди на тихий час, а мы с Эр-Джеем все не унимались. Много воды утекло с тех пор, как мы во что-то играли вместе. Брат стоял на воротах, а я обстреливала его шайбами, хохоча над тем, как он уворачивается, отметивших в самый пах бросков. Наконец, одна шайба попала ему в бедро. Скорчившись на земле в позе эмбриона, брат простонал целую литанию сочных ругательств. «Извини, очень больно». «По-моему, ты нарочно целишь мне по яйцам». Он со стоном сел, схватился за мою руку и встал. «А я и целюсь». «Прости». «За что?» «За то, что выставил твое знакомство с Уинслоу интригой против меня. За попытку тобой командовать. Прости, что невольно опустил тебя и твою квалификацию ниже плинтуса. Мы с Уинслоу никогда не ладили, а ты мне очень дорога». «Это все понятно, но у Бишопа в голове исключительно выздоровление, а не коварные планы забраться мне в трусы». «Я не хочу, чтобы ты страдала». «Ценю твою заботу, но за себя я буду решать сама». «Значит, мир?» И брат одарил меня фирменной боумановской улыбкой, от которой на щеке обозначилась фамильная ямочка. Я вытаращила глаза. «Ладно, мир?» Эр-Джей радостно стиснул меня в объятиях, от которых затрещали ребра, и добавил: «Но если Уинслоу тебя все-таки обидит, я его пополам разорву». Я ткнула его в бок, но брат только крепче прижал меня к себе. «Мелкая, я тебя люблю». «Я тебя тоже, хоть от тебя один геморрой». Домой брат отвез меня только к вечеру. Я как могла оттягивала общение с Джоуи. Я надеялась, что тот откажется от своей затеи. Но Джоуи, упорный как чесотка, написал, что зайдет в 16:30. Я согласилась только потому, что мой блудный чемодан доставили на бывший адрес, и Джоуи посулил его привезти. Чемодан с моими вещами гостил у него уже недели две. Я была потная и соленая после хоккея с братом. Немытая уже некоторое время голова замечательно засалилась. Поэтому к своему ансамблю из замурзанных спортивных штанов и майки я добавила необъятный анорак и стянула волосы в самый небрежный пучок, подчеркнув их немытость и сальность. Смыв с лица остатки макияжа, которого почти и не было, я обнюхала подмышки, оставшись вполне довольной результатом. Мне хотелось быть как можно противнее для Джоуи. В четверть пятого в дверь постучали. Что-то он рано. Я глубоко подышала, изобразила на лице раздражение и распахнула дверь. Но на пороге стоял не Джоуи, а Бишоп. Он тоже явился в спортивных штанах и футболке. Штаны обтягивали его бедра, а футболка с дырами, не стратегического плана, грудь. Этому молодцу, похоже, решительно все к лицу, что он не напялит. Я невольно покосилась на лифт, так и ожидая, что вот сейчас оттуда выйдет Джоуи. Бишоп покинул меня взглядом, задержавшись на надписи на джемпере. Вертела я это и остановившись на моих волосах. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «А?» Я не ожидала ни такого вопроса, ни искреннего беспокойства в его голосе. «Ты заболела?» Бишоп показал на мой наряд. «Обычно ты иначе одеваешься». Я невольно взглянула на себя. «А, это я нарочно». «Ну, окей». Он переступил с ноги на ногу, будто волнуясь. У меня есть пицца для тебя. Я подумал, может, ты так перестанешь на меня сердиться». «Я не на тебя сержусь. Я злюсь на обстоятельства и чрезмерно бурную реакцию окружающих». «Прости». Бишоп покусал губу. «Если ты не сердишься, значит, мы будем и дальше работать над моей реабилитацией». «Будем-будем». Я не ответила ему вчера вечером определенно, в основном потому, что отвлеклась на то, как он хорош в костюмных брюках. А еще мне нужно было убрать с дороги кучу дерьма по имени Джоуи. «Отлично». Бишоп шагнул вперед, будто желая войти. Но я не двинулась с места. Сейчас не самое подходящее время. «Ты занята?» Он снова оглядел меня с явным недоумением. Я была одета как бродяжка, а не как человек, у которого важное дело. «Да, и, к сожалению, не могу это занятие отменить». «Что за занятие?» «Меня на работе без моего ведома припрягли к волонтерству». «Может, я помогу?» Робость Бишопа, смешанная с надеждой, была почти неотразима. «Я бы с удовольствием позволила тебе помочь, но мой идиот бывший вызвался за меня и за себя, не спрашивая моего согласия, а потом напросился ко мне, типа, поработать над проектом. Я оттягивала эту встречу сколько могла, но мероприятие само себя не подготовит». Лицо Бишопа потемнело. «Погоди. То есть тот засранец, который тебе изменял, придет сюда?» «Ну да. Один из моих чемоданов по ошибке слетал на Аляску, а теперь нашелся, и его доставили туда, где продолжает обитать мой бывший. А я же указала в заявлении свой прежний адрес. Я бы ни под каким видом не пустила мерзавца на порог, но мне очень пригодится мой гардероб». Я потерла переносицу. Начинавшаяся оттуда головная боль грозила испортить вечер. Придется встретить проблему лицом к лицу, а сразу после этого займемся физиотерапией. «Он долго тут пробудет?» — спросил Бишоп. Досада в его голосе вторила моему настроению. Я дернула плечом. «Надеюсь, что нет, но он будет искать причину задержаться, если мне не удастся его спровадить». Я вглядывалась в отчего-то сердитое лицо Бишопа. Неуверенно, злится ли он, что явление моего паразита бывшего помешает его выздоровлению. Но я решилась извлечь из его недовольства максимум. «Слушай, у меня идея. Ты можешь помочь сократить его визит». «Я хоть сейчас. Что надо делать?» Бишоп резко, отрывисто кивнул. «Он вот-вот нарисуется. Можешь через полчаса снова прийти с пиццей, и я притворюсь, будто забыла, что у нас сеанс. Тогда мне не придется долго оставаться с ним наедине и терпеть уговоры, чтобы нам снова сойтись». «Чего?» Не на шутку разъярился Бишоп. Я даже испугалась. «Вот сейчас Джоуи покажется, а я не знаю, в какую дверь его выпихнуть, чтобы спасти ему жизнь». «Ладно, забудь, я что-нибудь придумаю. Попрошу Патти позвонить и притворюсь, будто у меня срочный вызов». «Не надо. Поверить не могу, что этот говнюк верит в реальный шанс тебя вернуть после того, что он сделал. Я сброшу сообщение минут через 20, а ты напишешь, как обстановка. Вдруг я понадоблюсь раньше, чем через полчаса». «Точно?» — в голосе Бишу послышалось. Прежде всего, ярость. Точнее, некуда. А пиццу положу в микроволновку, чтобы не остыла. Пусть хоть вся квартира провоняет ананасами и оливками. Между прочим, очень вкусное оригинальное сочетание. Поверю тебе на слово. Он развернулся и потопал к себе в пентхаус. «Бишоп, спасибо, ты меня просто выручишь». Он остановился и обернулся. «Я в любом случае твой должник. Как говорится, услуга за услугу». «Ага, долг платежом красен», —